Затем он вышел с сеткой и маленькой клеткой, привязанной к его плечу, чтобы поймать призрака. «Я хочу завести это привидение в качестве домашнего питомца. Это может быть кто-то, использующий их дьявольский плод Луффи», — сказал Наруто, когда Джина была обернута вокруг его талии мертвой хваткой. «Санджи, ты можешь приготовить мне обед?» — спросил Луффи, когда Робин подняла пакет с обедом, поскольку они с Фрэнки тоже собирались пойти. «Хорошо, а теперь послушайте», — сказал Фрэнки, привлекая их внимание. «Очевидно, мы собираемся использовать лодку меньшего размера, чтобы приблизиться к берегу. В системе солдатских доков есть что-то чертовски супер для этого. Что это такое?» «Хороший вопрос. В этой системе 6 каналов, 2 из них нулевые, затем 1, 2, 3 и 4. Естественно, каждая док-станция имеет свой собственный набор возможностей. Мы знаем, что 0 – это лопасти. И мы уже видели 1 и 3. Что такое 2? Спросила Нами у корабельного мастера. «Ага, разве ты не сказал об использовании? Доки 2 и 4 пусты?» Спросил Усопп, когда он, Чоппер и Нами последовали за Фрэнки к системе дока. «Я только что сказал тебе это, чтобы ты не стал шпионить и удивляться». Прошло несколько минут, прежде чем они услышали аплодисменты и побежали к перилам. В том, что, по воде Усопп, Чоппер и Нами ехали на небольшой четырехместной лодке с паровым двигателем и грибными колесами. Дизайн его носки основан на образе овцы Гейнкмиры с цифрой 2 спереди. «Я называю это мини-миры 2», — сказал Фрэнки, подходя к нему. «Это для покупок, поэтому нам не нужно стыковаться, если нам нужно спрятаться. Все взволнованы и взволнованы, и Луффи очень хочет попробовать это». «Это все системы?» — спросила Джина, когда Фрэнки улыбнулся и кивнул. «Да, канал 0, опорная лопатка, канал 1, белая качалка и канал 3, шарк субмерги 3, а затем канал 2, мини-миры 2. На данный момент это все стыковочные системы Санни. Если вы думаете о Санни как о нашем корабле-матке, тогда эти парни, ее солдаты». Пока люди все еще на лодке разговаривают, вдалеке слышится крик «Нами! Нами!». Наруто и Санджи бегут в сторону лодки, но никто ничего не видит в тумане. Внезапно якорь падает, и никто не бросает его. «Что за черт?» — сказал Наруто, глядя вокруг, когда Фрэнки заметил, что шестерни выглядят намного изношенными, чем они должны быть на новой лодке. «Ребята, мы не одни, как вы можете сказать?» — спросил Фрэнки, когда Зара потянулся за своими мечами. «Одна из моих способностей — чувствовать эмоции, я чувствую себя лишним на Санни», — ответил Наруто, вытащив свой посох и покрутив его. На лужайке внезапно открывается люк, и все тут же вскакивают. Лицо Луффи начинает вытягиваться, и одна из катан Зара вынимается из ножен и бросается в воздух в Луффи, который лежит на полу после того, как его лицо было вытянутым назад. Фрэнки прыгает и отталкивает Луффи, прежде чем он получает травму, когда Наруто поймал лезвие и бросил его Зара, который теперь держал его. «Вы, ребята, видите следы?» — спросил Наруто, оглядываясь. «Если у человека есть плод, скрывающий его тело, он все равно должен оставлять следы». Санджи попытался прыгнуть и помочь Нами, но его схватили за лодыжку и отбросило обратно на корабль. Наруто услышал Робин, прежде чем увидел, что ее держали тремя руками, отталкивая что-то. Наруто впился взглядом, прежде чем подбросить свой посох в воздух, схватил его и швырнул, ударив все, что было перед ней, и отпечаток человеческого тела упал на траву. Затем Наруто поднял тело и создал Расинган. Спиральная сфера ударил человека, и он улетел, и на острове появилось облако пыли. Начали подниматься волны, заставляя их карабкаться, чтобы подтянуть якорь. На острове Нами, Чоппер и Усопп упали в очень глубокую канаву, расположенную между настоящим островом и морем. Она объясняет, что они слишком сильно повеселились с мини-миры и, вероятно, врезались в насыпь, которую она не увидела из-за тумана, и их выбросила в канаву. Чоппер и Усопп расстроены и напуганы тем, что они находятся на острове Призраки, поскольку дно канавы полно черепов и костей. Затем они обсуждают, не будет ли разумнее подождать на берегу выше, и пошли искать выход. Вдруг в темноте появляется трехголовый пес. А-а-а, Цербер. Цербер – собака-зомби с тремя головами, две из которых – собачьи, а другая – лиса. Части собаки были с синим мехом, а у лисицы – желтым. У него также есть три желтохвоста, и у собак были желтые волосы на макушке и спине, а у одного из хвостов был белый мех на кончике. Его тело покрыто швами и шрамами, на правой стороне которых написано 82. Цербер также имеет красный воротник с шипами и повязку, покрывающую его шею, левый глаз головы лисицы, три ноги и верхнюю и нижнюю части туловища. Затем три пирата соломенной шляпы начали спасать свою жизнь бегом, а собака бросилась в погоню. Подожди, одна из голов лиса, это заставило Цербера остановиться, поскольку голова лисы приобрела угнетенную ауру, прежде чем все они завыли и продолжили преследовать их. Затем они подошли к лестнице и побежали по ней. Усоп выстрелил дымовой шашкой и заставил собаку развернуться в туманном лесу, пока они прятались за деревьями. Они обсуждали, что делать, прежде чем услышать голос. Довольно затруднительное положение, не так ли? Они посмотрели и увидели человека, висящего вверх ногами. У него похожее на летучую мышь тело с черной накидкой, похожие на крылья на руках. У него острые клыки и когти, длинный зашитый нос, заостренные уши, а его глаза, кажется, окружены странными татуировками. Номер 21 над его правым глазом. У него на спине очень большая бутылка с длинным горлышком, похоже, для спиртного. Кто ты? Где мои манеры? Меня зовут Хилдон. К слову о плохих манерах, я шпионил за тобой, усмехнулся Хилдон. Эта собака, казалось, действительно напугала вас. Он объясняет, что с наступлением темноты лес действительно станет для них опасным, и, возможно, им стоит поехать в карете, которая везла его обратно в особняк доктора Хагбака. Доктор Хагбак, Чоппер потрясен, услышав имя доктора Хагбака. Они принимают предложение Хилдона сопровождать их в особняк, пока они едут через лес на повозке. Внутри вагона они обсуждают странных существ в лесу, а Хилдон просто говорит троим, что ночью опасно и что особняк – лучшее место для ожидания остальной команды. «Мы тоже встретимся с доктором Хагбаком, верно?» Чоппер взволнованно просит, чтобы остальные уставились на него. Он объясняет им, кто такой Хагбак, говоря, что он известный хирургический гений, который внезапно бесследно исчез. Затем Нами выглянула в окно и закричала, когда увидела льва с человеческим лицом, напугав Усоппа и Чоппера. «Что случилось, Нами?» – спрашивает Усопп. Прежде чем она рассказала о льве, которого увидела снаружи, он не поверил ей, поэтому они снова посмотрели в окно только для того, чтобы найти много странных существ. Но после того, как они моргнули, существа исчезли, что побудило их испугаться еще больше. Нами и Усопп хотят, чтобы карета остановилась и уехала обратно, но Хилдон объясняет, что то, что они видели, возможно, было всего лишь иллюзией, созданной туманом. Чоппер опечален их решением вернуться, но Усоппу удалось его убедить. «Хорошо, я пойду и скажу водителю развернуться», — сказал Хилдон и вышел, когда карета остановилась. После нескольких минут ожидания Усопп решает проверить Хилдона и выяснить, что занимает так много времени, только чтобы увидеть, что там никого нет и что они находятся посреди большого кладбища. «Здесь никого нет, здесь нет даже лошадей, они оставили нас, ты шутишь, что ли? Пожалуйста, скажи мне, что он только что ушел в туалет». Они кричали на Хилдона, прежде чем руки выскочили из земли у надгробий, а за ними последовали зомби. Зомбиз. Они кричали, когда к ним подходили зомби. Затем один зомби схватил Усоппа и вытащил его, в то время как другие зомби переворачивают карету, вытесняя Нами и Чоппера. Нами услышала крик Усоппа и увидела, как его укусили зомби. Усопп, когда Нами пытается добраться до Усоппа, ее хватает зомби, который внезапно выскакивает из-под нее, заставляя ее упасть на колени и попытаться укусить ее, в то время как взвод зомби окружает ее. «Нет, отойди от меня, черт возьми, кто-нибудь, помогите мне, хиби-пойнта, тяжелая точка». Чоппер бежит к Усоппу на своем хиби-пойнта тяжелая точка, помогает Усоппу и сбивает зомби по голове, но был шокирован, когда зомби запрокинул голову. Нами кричит о помощи, и Усопп выстрелил из своего каинбаши, взрывающаяся звезда, чтобы разжечь огонь, напугав зомби, заставив их отпустить Нами. Они использовали это, чтобы убежать от зомби, направляясь к более близкому особняку в поисках безопасности. Усопп объясняет, что зомби двигаются медленно, что делает невозможным бежать, из-за чего зомби разозлились и бегут за ними в быстром темпе, шокируя троих. Однако у зомби скоро заканчивается выносливость, давая трем пиратам шанс сбежать. Они продолжили путь, пока не подошли к воротам. Войдя в дом, они подошли к особняку и увидели, как в двери загорелся свет, открывший колодец. Внезапно веревка потянулась, и к ней подошла женщина, держащая стопку тарелок. Она высокая и стройная, с коротко подстриженными светлыми волосами. У нее разные швы по всему телу и бледно-голубая кожа. Ее глаза кажутся плоскими и тусклыми. На ее левой ноге на внутренней стороне бедра есть узор из паутины, а на икре вытатуировано число 400. На ней короткое черное вечернее платье и черные сапоги на высоком каблуке, а на шее красно-оранжевое меховое боа. «Добро пожаловать! А-а-а-а-а!» Затем женщина начала бросать тарелки, считая их, когда они попали в усоппа. «Почему ты нападаешь только на меня? Почему вы спрашиваете?» «Потому что вам одному не разрешено войти». Затем она указала на Чоппера и нами. «Но вы двое в порядке». Она закончила, прежде чем бросить еще тарелок в усоппа. «Прекрати, хватит». Затем мужчина открыл дверь и посмотрел на женщину. У него круглый торс, очень тонкие руки и ноги, несколько длинный нос, напоминающий клюв или нож, и у него особенно острые и длинные клыки и уши. На его лице есть шрам в форме полукруга, который идет над глазами и соединяет оба уголка его рта, широко улыбающегося, и черные зачесанные назад волосы. На левой стороне его шеи есть черная татуировка, состоящая из двух порезов, соединенных с двумя завитками, лежащими бок о бок на его плече. На нем жилет в сеточку, фиолетовые кожаные штаны, толстый черный галстук и пара фиолетовых перчаток, закрывающих его длинные пальцы, похожие на когтистые. У него также есть белая хирургическая маска под подбородком, пара очень маленьких солнцезащитных очков в черной золотой оправе, фиолетовая накидка с перьями, черная изнутри, и пара фиолетовых ботинок на высоком каблуке. «Мы можем сделать исключение только на этот раз, не так ли, Синдри? Вы должны ее извинить, она когда-то была помолвлена с богатым человеком, которого она проверила в его любви к ней, разбив его самые ценные тарелки, заставив его бросить ее, таким образом делает ее отрицательной. Теперь она моя служанка с безграничной обидой», он сказал, прежде чем взглянуть на троих. «И, как вы все, возможно, догадались, я давно пропавший без вести всемирно известный хирург доктор Хагбак, гений в глазах многих». Хагбак финишировал до того, как Синдри ударила усоп по другой пластиной. Синдри пригласила троих внутрь и заперла дверь, оставив Хагбака снаружи. Позже, в столовой, Хагбак спрашивает, зачем они пришли в его особняк. Чоппер объясняет, что хотел поговорить с Хагбаком, в то время как нами и усоп объяснили, что за ними гнались зомби. Хагбак удивлен, увидев, что они убегают от зомби, и говорит им, что понятия не имеет, что они такое, и говорит, что они – причина, по которой он живет здесь, чтобы изучать их. Чоппер, пораженный Хагбаком, болеет за него и просит автограф, который Хагбак охотно дает. «Могу я увидеть вашу лабораторию? Никто не заглядывает в мою лабораторию», Хагбак сердито заявил, напугав Чоппера, который извинился. После этого Синдри вернулась и подала им фаны без тарелок. «Да ладно, Синдри, по крайней мере, ты могла бы использовать тарелки. Я хочу, чтобы все пластины на земле исчезли», мрачно сказала Синдри, а Хагбак нервно рассмеялся. «Фас-фас-фас. Что ж, это должно было произойти. Будьте уверены, я не преклонен в отношении содержания скатерти в чистоте», сказал Хагбак перед тем, как он, Чоппер и Усоп начали есть флан. «Вы можете использовать хотя бы ложку». Синдри объясняет троим, что ванна готова для их очистки. «О, вы видели, как здесь пробегает ходячий скелет?» Усоп спросил у Хагбака, который вспотел, прежде чем нервно заговорить. «Нет». Позже все трое пошли по темному коридору к ванне при свечах, которую держала Нами. «Нами, почему ты не можешь сделать это в одиночку?» спросил Усоп, оглядываясь. «Усоп прав. Я мог бы забрать мозг доктора Хагбака прямо сейчас. Да, да, просто заткнись и продолжай идти». Нами ответила, что не хочет оставаться одна в особняке, пока она принимает ванну. «Я бы хотел, чтобы Наруто был здесь». Добравшись до ванны, Нами вошла, разделась и начала принимать душ и мычать, в то время как остальные сели у стеклянной двери снаружи. Чоппер вздохнул, когда хотел посмотреть на лабораторию Хагбака, в то время как Усоп кричит Нами о том, чтобы она приняла ванну. «Когда наступит ночь, тогда мы уйдем и заберем остальных». Она закусила плечо, когда вода брызнула на ее тело, прежде чем пойти в полную ванну и залезть в нее. Затем она говорит, что в особняке тоже есть ненормальные присутствия, что пугает двоих. Она заявляет, что также подозревает, что доктор Хагбак лгал, когда сказал, что не имеет отношения к зомби. Она услышала рычание и голос, решив, что это Усоп или Чоппер. Внезапно невидимые руки хватают ее за руки и прижимают к стене. «Что за черт? Вы даже красивее, чем те, что на корабле!» Она услышала мужской голос, прежде чем ее рот был прикрыт. «Ты будешь моей невестой!» Усоп и Чоппер врываются в дверь, запаниковав, когда Нами говорит им, что кто-то еще находится в ванной с ними. Быстро сообразив, Нами бьет своего неизвестного нападавшего ногой в пах, освобождая ее от сдерживания. Чоппер использует обоняние, чтобы проверить, там ли он еще. Да, здесь есть еще один человек. Окно открылось, когда Усоп нападает на человека-невидимку, но тот убегает. Нами, пораженная и ненадолго травмированная нападением, оборачивает полотенце вокруг своего обнаженного тела, чтобы прикрыться. «Ты в порядке, Нами?» – спросил Усоп Нами. «Кто бы это ни был, он слышал наш план. Собираюсь солнечно. Остальная часть команды пытается управлять кораблем, но штурвал застревает из-за тока, заставляющего его наткнуться на гигантскую паутину. Ах, сукин сын, правда?» – спросил Наруто, вставая после внезапной остановки. «Это демонстративно ловушка», – сказал Зара, глядя на док, в котором они сейчас находятся, и увидел рядом с ними мини-миры 2. «Да, я тоже так думаю», – ответила Джина, привязывая сумку с инструментами к бедру. У остальных были рюкзаки, а у Фрэнки тоже был патронтаж, и он прыгал по докам. «Послушайте, здесь мы справимся с чем угодно, но, по крайней мере, нам нужно достать остальных», — сказал Наруто, когда к ним присоединился Зара. По пути в лес они спустились в канаву и наткнулись на Цербера. «Ням, проверьте все, это Цербер. Ой, я думаю, это довольно мило. Они что, угроза? Потому что я чувствую себя супер. Я думаю, мы должны сразиться с ним». А Луффи подбегает и пытается приручить его, но все три головы кусают его, заставляя его ударить их, таким образом укрощая его. Команда продолжает поиск троих, а собака спрашивает, почему голова лисы делает ее подавленной, пока Наруто не почесал ей ухо. «Не слушай их, приятель». Затем он посмотрел вперед и увидел говорящее дерево и единорога, пьющего саке. «Я что-то выпил, что это, черт возьми?» Он спросил, прежде чем Луффи и Фрэнки побежали к ним, намереваясь захватить их для команды. «Нет, Брук, это одно, но эти двое ни за что не пойдут с нами. За пределами особняка Хагбак и Человек-невидимка. А Виссалом, где ты видел эту женщину?» «Я ищу невесту», — сказала Виссалом, прежде чем снова стать видимым. А Виссалом, богато одетый мужчина, одетый в пальто до щиколотки с высоким воротником и разрезом по низу наподобие парапета, белую рубашку на пуговицах с двумя стилизованными крестами на ней, простые синие брюки, заправленные в ботинки, белый пояс с цепочкой и базовые черные ботинки с перекрещивающимися ремешками спереди. На нем также круглая белая шляпа с синей отметиной, к лицу пришита львиная морда, а также светлые волосы. «Ненавижу лопнуть твой пузырь, но тебе не стоит выходить замуж за золотого гуся». «Что это должно означать?» – спросила Виссалом, когда призрак Санни спустился вниз. «У нас есть 8 гостей с наградами за головы, включая эту женщину». Призрак заговорил женским голосом. «Ее капитан стоит 300 миллионов ягод, а другой – 378 миллионов. Если их награды так высоки, они должны быть жесткими», – сказала Виссалом, когда Хагбак повернулся к нему. «Мы должны выложиться на все 100, а это значит, что не надо гоняться за юбками. У нас сегодня будет напряженная ночь». Внутри особняка Усоп спорит с Нами в коридоре о человеке-невидимке в ванной. Нами теперь носит розовый свитер с длинными рукавами и белым воротником, коричневую мини-юбку со складками и коричневые ботинки на высоком каблуке. «Их не существует, Нами. Тогда кто, черт возьми, схватил меня там?» Затем Усоп рассказал о том, что зомби и другие аномальные явления, которые произошли, нереальны, за исключением Брука из-за его дьявольского плода. «Все остальное невозможно, верно, Чоппер? Давай, поддержи меня. Если вы смотрите на это с медицинской точки зрения, то вы правы. У всего этого должно быть объяснение. С другой стороны, если работа доктора Хагбака на острове достаточно важна, он откажется от своей жизни. Может быть, естественный порядок вещей на этом острове перевернулся». Нами пытается сказать Чопперу, что он слишком доверяет Хагбаку, но Чоппер защищает его и просит у двоих доказательств связи Хагбака с этими зомби. Нами утверждает, что это очевидно, даже называя Хатбака королем зомби. Усоп не дает им спорить дальше, и Чоппер идет вперед, чтобы поговорить с Хатбаком, чтобы прояснить ситуацию, а Усоп пинами следуют за ним. И скучал по глазам следующих за ними портретов. Они приходят в столовую, но там темно и никого не было. Внезапно свет включился, и они увидели, как Хилдон висит вверх ногами. «Доктор Хатбак и Синдри уже легли спать», — сказал им Хилдон, прежде чем Усоп рассердился из-за того, что оставил их посреди кладбища. «Мне очень жаль, из ниоткуда мне действительно пришлось пойти в ванную», — он сказал, прежде чем лететь в коридор, чтобы отвезти их в спальню. Нами и Усоп подказались верить его оправданиям, заявив, что они планируют уехать. Чоппер неохотно говорит, что хочет поговорить с Хатбаком еще раз. «Похоже, ты напортачил, Хилдон». Они услышали голос, принадлежащий женщине, прежде чем посмотреть, что он исходил изнутри портрета, когда ее рот двигался, ругая Хилдона, шокируя трех пиратов. Женщина вышла из портрета, шокируя их еще больше, и хватает Чоппера. «Ты такой милый, что я могу проглотить тебя целиком прямо сейчас». Другие зомби нападают на них. Одна чучело зомби поднялась и бросила меч в Усоппа, ударившийся коврик из медвежьей шкуры. «Тебе нужно беспокоиться не о картине, а обо мне, капитане зомби». Зомби из медвежьей шкуры нападает на Усоппа, думая, что Усопп был тем, кто ударил его ножом, и бросает его, заставляя его висеть на люстре. Ошеломленный Усоппа бросил свечу в зомби, поджег его. «Съешь это». Другие зомби пытаются атаковать его, но Усоппа в ответ бросает в них все свечи, давая троим шанс сбежать. «Нами, Чоппер, открой дверь». Они побежали к двери, только чтобы обнаружить, что дверь заперта, запирая их внутри особняка, в то время как зомби начинают восстанавливаться, желая отомстить им. Все трое убежали, и их толкнули к пожарной лестнице, которая развернулась в коридор. Они с криками бежали от других зомби по коридору. Затем они побежали в спальню, полную фотографии улыбающейся Синдри с загорелой кожей. Затем Нами видит большую книгу и читает ее вслух, в которой рассказывается о прошлом Синдри, когда она была актрисой, о том, как она умерла на сцене, напугав Усоппа и Чоппера. «ТТ, это не может быть правдой. Она снаружи, она нас обслуживала. Если эта статья верна, она, должно быть, воскресла из мертвых. Другого ответа нет. Что, если все те зомби, которых мы видели, были людьми и животными, которые умерли и были возвращены к жизни?» Чоппер спросил копыта на его лице. Усоппа споткнулся о что-то, похожее на большой сундук с сокровищами, и пошел, чтобы открыть его. Только для того, чтобы это действительно был дурачок с большим зомби внутри. Затем все они выскочили из комнаты и побежали по коридору. Затем по коридору прошел еще один зомби. «Рюма?» – спросила одна картина, когда на свет появился Рюма. У Рюмы белые волосы, завязанные в верхний узел, несколько повязок покрывают часть его черепа, лица, у которого нет глаз и носа, и на нем самурайская гис с замысловатым узором. На нем также сандалии гита и синяя повязка на животе с завитками. Рот Рюмы частично прикрыт синим шарфом, который он носит, а к правому бедру привязана катана. Его защита для рук имеет края, похожие на цветы. У него также нет аксессуаров на рукояти, он обтянут черным шелком. Заглушки кашира, субайкадзири золотые, а ножны черные, украшенные темно-красными кругами, разделенными на четные трети. «Похоже, в особняк забрели заблудшие ягнята», — сказал Рюма, продолжая идти к тому месту, куда убежала бригада. «Ты как раз вовремя, но не бойся, я буду их выращивать». Ехохоха. Рюма закончил смеяться, как Брук. В лесу с остальными они продолжили идти по лесу с Цербером, а Санджи кричал на Луффи, не приглашая никого присоединиться к команде. Робин рассказала, почесывая затылок, о травмах, швах и числах, вытатуированных на собаке и других существах, которых они видели, и о том, что они работают вместе. Внезапно призрак подлетел к ним, заставив Луффи закричать, когда к нему присоединились еще двое. «А черт возьми, нет!» — крикнула Джина, прячась за спиной Наруто. Луффи попытался поймать его, но он прошел через него. Зара и Фрэнки заставили их получить чрезвычайно подавленную ауру и понять, что они не подходят для жизни. «Дерьмо!» Наруто выругался, когда к нему прилетел один призрак, но отшатнулся, когда плащ Курамы накрыл его. Затем они ушли, и через несколько минут остальные поднялись, депрессия прошла и продолжили свой путь через лес, прежде чем пришли на кладбище. Внезапно из земли вылез зомби, но Луффи подошел и толкнул его обратно, прежде чем он, как и другие, выпрыгнул из земли. Затем все начали атаковать, прежде чем закончить групповой атакой на группу зомби. 10 ОК уберут джекпота. Джекпот в миллион ягод. Вернувшись в особняк, команда услышала смех Хакбака, прежде чем увидела приоткрытую дверь и заглянула внутрь, и увидел, как он оперирует мертвого человека с Синдри. Вот Синдри, работа гения. Синдри просто сухо надеялась, что машина взорвется, прежде чем все тарелки сломаются, и уронила суп с лапшой на стол из пакета. Остальные действительно задались вопросом, действительно ли Синдри умерла, и посмотрели на большое тело с номером 741 на повязке на его левом бицепсе. Ехохоха. Они повернулись к Рюме и испугались. «Добрый вечер. В чем дело? Если вы собираетесь смотреть, то можете войти внутрь. Это был не Брук, не так ли?» — спросил Чоппер, подумав, что это был смех Брука, прежде чем Рюма снова засмеялся. Ехахахахоха. Глава 24. Команда соломенной шляпы, снаружи. Луффи сидел на разрушенной стене, глядя на зомби, которых они избивали. «Итак, что вы все здесь делаете?» Зомби только что объяснили, что они просто ходят в качестве охраны, прежде чем он спросит, где могут быть нами, Чоппер и Усоп, но они отказываются говорить. Когда капитан соломенной шляпы собирается ударить их, зомби признает, что они не причинили им вреда. Группа соломенной шляпы начинает их избивать и проверять дом доктора Хакбака. «Не волнуйся, с ними все будет хорошо», — сказал Наруто, засунув руки в карманы, пока они шли. Когда они уходили, к избитым зомби приближается человек с факелом. Прогуливаясь по лесу, Зара и Санджи вступают в очередной спор, когда другой зомби приходит в трепет перед их силой. Этот зомби информирует группу о серьезной угрозе, которая украла тени зомби, Гиккамория, самого страшного на острове. Это улавливает уши Робина, поскольку его награда намного выше, чем награда Луффи в 325 миллионов, и он является одним из сетибукаев. 7 полководцев. Старый зомби также предупреждает, что Гиккамория также будет преследовать тени пирата соломенной шляпы, и когда на них попадает солнечный свет, они испаряются. Луффи берет свой фонарь и принимает вызов. Именно тогда появляется больше зомби без теней, чтобы подбодрить группу. Нами, Усоп и Чоппер. Рюма бросил троих пиратов в офис. Вы трое. Почему вы здесь? Спросил Хакбак, когда осела пыль, когда Рюма также прорезал дверь. Эй, этот парень, сказала Нами двоим, когда они сели у стола. Я думал, что это был Брук. Хай, да, я знаю, но он не скелет, сказал Чоппер, глядя на нее. У него была кожа, как у мумии. Затем Хакбак появился перед троими, напугав их, и заставил их извиниться, прежде чем Хакбак предупредит, что начнется ночной рейд, и любой, кто пойдет после полуночи, будет убит. Снаружи Авессалом замечает закопанных зомби, которых похоронили пираты соломенной шляпы, и выдергивает их из земли. Затем он начинает пробуждение солдат-зомби, и они снова поднимаются, когда солдаты начинают повторять его имя. Извращенец, извращенец, Урисай, заткнись. Затем они называют его извращенцем, а Авессалом призывает к молчанию. В лесу призраки ползают по нему и собираются в замке до комнаты девушки. Они прошли мимо большого зомби, напоминающего плюшевого мишку в лоскутном шитье. Его тело состоит из белой, голубой и оранжевой ткани с повязками на нижней части тела, ногах и руках. На голове у него большая бело-синяя кепка, на рту – хирургическая маска, налитые кровью глаза и молния на спине. Затем все призраки входят в девушку, которая сидела на кровати. Это невысокая молодая женщина с необычно большими круглыми глазами и длинными светло-розовыми волосами, которые она связывает в две косички с черными и белыми цветочными заколками. На ней красная корона с черным крестом на голове, а также красная помада и толстый слой черной подводки для глаз. Ее белая рубашка с длинными рукавами и тремя разными черными сердечками была достаточно короткой, чтобы обнажить живот. На ней красная мини-накидка с розовой лентой спереди. Колготки в черно-белую полоску полностью закрывают ноги, а также мини-юбка и красно-золотой пояс с пряжкой и сердечком, а также красные ботинки с пряжкой, а также красный зонтик в виде симпатичной версии мини-дьявола. Это Перна. Она посмотрела на медведя и открыла зонтик. «Стань милым или заблудись. У меня не будет уродливых вещей, хорохорохора». В другой части замка три маленьких зомби вбежали в комнату. Мория сама. Полночь, время ночной охоты. Загорелся свет, и появился мужчина. Он ненормально крупный человек с очень отчетливыми чертовскими чертами. Его рост 22 фута 8-5 дюймов. У него два рога, выступающие по бокам лба, и швы, идущие вертикально от верхней части лица и вниз по его шее, которая по сравнению с его телом довольно длинная и толстая. Его уши и зубы оба заострены, в то время как нижняя часть его тела относительно толстая и короткая по сравнению с ним. Его волосы рыжие, а кожа бледно-голубого цвета, что соответствует его губам, повязкам и краям его перчаток. У него черные пальто и перчатки, а его брюки ярко-оранжевые с отпечатанными на них бледными окнами. Он надет в сетчатую рубашку под галстуком, ожерелье и синий орнамент в виде распятия с когтями, вырастающими из трех концов креста. Это Гиккамория, один из сетибукаев, семи полководцев. В офисе доктора Хагбака Нами уставилась на доктора. Что это за изучение доктора зомби? Какое у вас доказательство? Мы читаем некролог вашей ассистентки. Она умерла 10 лет назад. Хагбак приказывает Синдри и Рюме убить группу. Затем Рюма входит в лабораторию, смеясь, как Брук. О, боже, при ближайшем рассмотрении, ты очень милая дама. У меня глаза только на таких девушек, как ты. Или я бы, если бы у меня были глаза для начала. Ехоха. Тем не менее, возможно, ты хотел бы показать мне свои трусики. Никаких шансов в аду. Нами закричала, прежде чем вспомнить встречу с Бруком, который спросил то же самое. Хагбак только что объяснил, что Рюма когда-то был самураем из страны Вано в Новом Свете, прежде чем самурай промчался мимо них, только для того, чтобы он ничего не делал, прежде чем попросить бутерброд. Группа почти выбралась, но атака Рюмы, наконец, сбивает троих с ног. Команда соломенной шляпы. Луфи и его группа замечают проливной дождь и замечают пиратский парус. Старый зомби предупреждает, что у триллер-барка есть парус и что это на самом деле очень большой пиратский корабль. Задняя часть мачты также является домом для Гиккамории, прежде чем Луфи и остальные начинают входить внутрь. Они подошли к входу, в который вошли другие, и обнаружили пустую комнату, полную, казалось бы, безобидных портретов. В этот момент Бухичик, живой медведь, коврик и портретные зомби начинают свою внезапную атаку. Луфи начинает улыбаться. Где Нами? Санджи допрашивает портретных монстров. Наруто использовал свой посох и бросил Джинни свой клинок, в то время как Робин использовал поворот на некоторых портретных зомби, а Фрэнки сломал чужое копье, используя свою грубую силу. Зара также использует нигири, чтобы прорезать некоторых портретных зомби, а Луфи ведет зомби-медвежий коврик в погоню за диким гусям, заканчивающуюся соломенной шляпой, используя гому-гому но базука, базука из жевательной резинки, чтобы сбить медведя с ног. Бухичик в шоке, видя, что его союзники разбиты. «Это позаботится об этом», — сказал Луфи, когда Наруто повернул свой посох, прежде чем положить его себе на плечо. «Почему бы нам не использовать ту свинью в качестве проводника?» — спросила Робин, когда Наруто вскочил и снял набитую голову, прежде чем снова опуститься. «Да, я могу просто убить его, если он заведет нас не в ту сторону или в ловушку». «Подожди», — сказал Фрэнки, оглядываясь по сторонам. «Повар отсутствует». «Вероятно, увидел женщину и погнался за ней», — прокомментировала Джина, когда свинья говорила, что они просто уложили остальных спать, только для того, чтобы зомби хихикали. «Я думаю, они схватили Санджи», — сказал Зара, скрестив руки. Затем они ушли, Фрэнки поднял свинью и прошел по коридорам. Снаружи засиял большой дискотечный шар, зомби запели и начали танцевать для ночного рейда. Тем временем в лаборатории Хагбака Нами, Усоп и Чоппер заперты в гробу, чтобы от них избавиться. Затем их переправляют из особняка. Внутри с Виссоломом он открыл дверь, открыв комнату с гробами, прежде чем разбудить зомби внутри. «Пробуди зомби-генералов». Внутри с командой группа шла по коридору, пока Фрэнки держал свинью перед ними. Свинья насмехалась над ними, пока перед ним не оказался посох Наруто. «Никаких разговоров, если только мы не указываем дорогу». Затем они вошли в коридор с броней на стенах, прежде чем Джина заговорила. «Где, черт возьми, Зара?» Все посмотрели, чтобы увидеть, что он тоже пропал. «Да ладно тебе, правда, он был прямо за нами, его направления не могут быть такими уж плохими», — спросил Наруто, прежде чем они увидели идущую к ним золотую броню в соломенной шляпе Луфи. Он поднял маску на лице, показывая, что это был Луффи, улыбающийся перед падением. Затем он поднялся и позвал двух пропавших без вести товарищей по команде, прежде чем они пришли в комнату, полную палаток. Затем рыцарь ныряет, чтобы поразить Фрэнки, которого Наруто оттолкнул и использовал свой клинок, чтобы заблокировать меч рыцаря. Ляск. Рыцарь ударил Наруто, который использовал свой клинок чакры, чтобы блокировать каждую атаку, прежде чем броситься вперед. Лезвие стало зеленовато-белым и отрезало голову зомби, прежде чем вложить его в ножны. Дверь закрылась в залах, когда свинья убежала, когда вошло еще больше зомби, прежде чем Наруто создал группу клонов и заставил их создать расинганы, спиральные сферы, которые начали визжать, прежде чем они бросились на группу. Затем он увидел одного зомби с тремя лезвиями, одетого в люстру, прежде чем увидел, что он атакует с помощью Сантерю, стиль трех мечей, прежде чем увидеть, что Луффи ушел. «Ребята, найдите выход». Похоже, Луффи пропал. Робин своими руками сделала импровизированную лазу и выбросила из окна всех, кроме Наруто. Затем Наруто бросил все расинганы, спиральные сферы, разрушив комнату и уничтожив зомби. Выйдя на мост, они увидели, как цепь наверху, соединенная с каждым зданием, двигалась, прежде чем выкатился гроб, связанный с криком Луффи. «Эй, вернись!» – закричал Фрэнки, прежде чем большой паук-обезьяна упал перед ними, преградив им путь. Он представляет собой гигантское сочетание обезьяны и паука. У него голова, руки и хвост обезьяны, а тело паука. Его паучье тело в черно-желтые полосы. Его руки и середина туловища были обмотаны повязками. Он одет в нечто похожее на летную шляпу, частично окрашенную в черный цвет, с одним из очков, закрывающих его левый глаз. Его правый глаз покрыт тенями, и он улыбается, показывая, что у него отсутствует один из зубов. Снаружи Нами, Усопп и Чоппер просыпаются в месте, которое устроено как комната с окнами и стульями вокруг них с лестницей, ведущей к дереву. Подняв глаза, они замечают еще одно более крупное здание за особняком. Нами увидела стену, прежде чем прыгнуть к ней, и увидела, что часть, на которой они находятся, на самом деле является мостом, соединяющим каждое здание, и подумала, что они, должно быть, шли к большему зданию, прежде чем зомби, которые их вели, споткнулись. Наверное, чтобы превратить нас в зомби. Внезапно трое пингвинов-зомби переваливались через них всех в шляпах, а у одного с шарфом, у одного с собачьей мордой. Затем они повернулись и увидели группу животных-зомби с оружием. Чоппер начал отбиваться от них, чтобы дать Нами и Усоппу время сбежать, но другие зомби атаковали их, заставив взбежать по лестнице. Они увидели, что это был просто квадрат, поскольку зомби, которые начали преследовать их, оказались впереди, прежде чем они перепрыгнули через столбы, которые были рядом с лестницей. И последний, на котором они приземлились, заставил их вернуться к Чопперу. Один зомби появился позади Нами, когда двое убили Усоппа и Чоппера, прежде чем пингвин с собачьим лицом атаковал зомби. Затем он начал атаковать ногами и вел себя как Санджи по отношению к людям, нападающим на женщин. Вместе с остальными Наруто вздохнул, прежде чем он сделал жесты, прежде чем выдохнуть огонь на большого паука-зомби, который принял форму головы дракона. Катон, Гурюка но Дзюцу, стихия огня, техника огня великого дракона. Я предполагаю, что это он сделал паутину, которая поймала Санни и Мэри 2, сказал Фрэнки, когда они вошли в здание перед ними, прежде чем услышали крик. Подняв глаза, они увидели, что Брук падает на них. «Что вы называете летающим скелетом?» — спросил Брук перед тем, как ударить по мосту. «Ты в порядке?» Брук тут же вскочил и поднял трость. «Хай, да, я в порядке». Он ответил, что тоже поправляет шляпу. Затем он бросил соль в рот зомби, и тень отлетела от него в воздух. «Это было что-то», — сказал Наруто до того, как Брук объяснил, что провел годы после своей смерти, дрейфуя по морю на корабле со сломанным рулем. А 5 лет назад его привели в триллер-барк, надеясь найти способ отремонтировать свой корабль и, наконец, сбежать из Флорианского треугольника. Он отправился на разведку. Он нашел зомби и попал в плен. Его привезли в здание, перед которым они сейчас стоят. Там он увидел боевого танцора и залатанный труп. Затем огромный мужчина, Мория, оторвал тень танцора от пола и вставил ее в труп, который затем внезапно ожил, копируя движение танцора, в то время как сам танцор потерял сознание. Вскоре то же самое произошло и с самим Бруком. Брук объясняет, что тень – это копия души, которая следует за вами повсюду. Гиккамория, благодаря своему каге-каге-номи, теневой-теневой плод, схватывает их и заставляет подчиняться своей воле. И что затем он использует труп, обычно труп легендарных воинов, иногда сшитый доктором Хагбаком из разных частей, чтобы перенести в них теневую душу и оживить их. Он сочетает в себе физическую силу тела марионетки и индивидуальности боевые навыки затененной души. И именно поэтому Мория особенно хочет найти головы щедрых, чтобы поймать их. Однако из-за этой силы первоначальных владельцев тени обычно отправляют прочь и оставляют дрейфовать в море после того, как они теряют сознание, что беспокоит команду. Но Брук полагает, что у них еще есть время до того, как это случится с захваченными мугиварами. Затем Брук объясняет, что у него есть план, и приказывает четверым следовать ему. Фрэнки неохотно, но Робин просит Брука рассказать им, что это такое. Он объясняет, что они должны вернуться на Таузенцанни, и предупреждает, что даже без тени, тело все еще живо. Они узнают, что Мория намеревается покинуть Таузенцанни с телами жертв. Затем Брук предупреждает, что они не должны терять свою тень и должны попытаться разбудить свои тела. Затем он дает немного соли, чтобы очистить зомби. Затем Брук сообщает, что у него есть желание сразиться с зомби, владеющим его тенью, Рюмой. Затем скелет заявляет, что больше не будет бегать, и покидает группу. В комнате Луффи в клетке смотрел на сидящую Морию, в то время как Абсалом, Хагбак и Пирана стояли, а Кумаси стоял в стороне, спиной к ним, когда его молния была опущена, показывая, что Усоп, Нами и Чоппер прячутся внутри. Луффи кричит на Морию, чтобы тот вернул Зара, Санджи, Нами и остальных. Доктор Хагбак восхищается силой Луффи, но Пирана скептически относится к тому, является ли Луффи тем человеком, который на самом деле представляет угрозу для мирового правительства. Луффи и Абсалом начинают спорить о доспехах, которые носит Луффи, и о романтических отношениях, прежде чем Мория говорит Луффи, что он захватил только 3 членов своей команды, самого Луффи, Зара и блондин без плаката о розыске. Луффи предполагает, что это должен быть Санджи. Затем Мория спрашивает Пирону о 3 пропавших без вести членах, и Пирана говорит, что братья рискованные никогда не появлялись с ними. Она предполагает, что они, должно быть, сбежали. Кумаси подходит, чтобы попытаться рассказать им о том, что они прячутся внутри его тела, но Пирана снова затыкает его. А Вессалом рассказывает остальным о драке, которую эти 3 пирата соломенной шляпы устроили в саду Пироны, а затем внезапно беспокоится, что Хагбак что-то сделал со своей невестой Нами. Пока они ссорятся, Синдри прерывает их, уничижая. Мория прерывает, указывая, что они могут позже схватить пропавших пиратов. Он хотел, чтобы они здесь, чтобы показать им создание нового великого боевого средства Мории. Внезапно раздается крик, и Луффи, все еще связанный паутиной в доспехах, ползет по комнате. Баа говорит Мории, что Луффи пробил его клетку, чтобы сбежать. Хагбак взволнован боевым духом Луффи, но когда Абсалом поднимает руку, чтобы атаковать, Пирана указывает, что, поскольку они внутри, лучше, если она позаботится об этом. Пирана бежит за Луффи, а Луффи, все еще ползая, насмехается над ней. Но 3 отрицательных призрака выходят из тела Пирона и целятся прямо в Луффи, который не может достаточно быстро от них отползти. Когда они проходят через его тело, Луффи перестает ползать, принимает позу зародыша и, к сожалению, мечтает переродиться в морского слизня. А Вессалом со смесью восхищения и страха отмечает, как отрицательные призраки смогли уничтожить дух человека, который хочет быть королем пиратов. Некоторое время спустя Луффи виден без доспехов, но все еще привязанным паучьей нитью. На этот раз он также подвешен к потолку на веревке, стоя перед Морией. Его дух вернулся, а он все еще кряхтит и проклинает Морию. За Луффи включается большой источник света, и Мория наклоняется, чтобы схватить тень, которую тело Луффи создает на полу. Он поднимает его с пола, волоча за собой Луффи. Нами, Усопп и Чоппер, все еще спрятанные внутри Кумаси, с ужасом наблюдают за происходящим. Луффи шокирован и кричит ему, чтобы он остановился. Мория вытаскивает огромные ножницы и срезает тень с тела Луффи. Луффи падает на пол и теряет сознание. Мория смеется и празднует, что теперь у него есть тень Луффи с боевой силой 300 миллионов. Затем он подошел к морозильной камере с номером 900 и открыл ее, обнаружив гигантского зомби. Это очень большой зомби с красной кожей и черепом, который более чем в 4 раза больше среднего гиганта. У него два больших рога и длинные желтые волосы, которые не спадают с головы на спину. Его верхняя челюсть состоит в основном из коренных зубов с прямыми краями, а нижняя челюсть состоит из нескольких острых клыков и двух больших клыков. У него нет правого глаза, а на левой руке вытатуировано SZ-900. Как и другие зомби, он полностью зашит, за исключением небольшой части его верхней правой грудной области, которая распалась, обнажив ребра и гниющую часть его правой дельтовидной мышцы. Его правая рука была полностью заменена, но сустав, к которому была присоединена его первоначальная рука, незамененный сохраняет серьезные признаки обморожения. Посередине его живота пришита синяя ткань. Помимо различных повязок, покрывающих его конечности, он носит только большую черную набедренную повязку, украшенную тремя гигантскими черепами и большим крестом спереди, привязанным к веревке, удерживающей его. Весла. Мория идет по цепям к безжизненному эрзу, за которым наблюдают его приспешники, а также напуганные соломенные шляпы. Независимо от того, как тень Луффи борется, Мория держит тень и заставляет ее клясться в верности. Затем зомби помещает тень Луффи в эрза, заставляя гигантского монстра ощущать новую жизнь и разрывать цепи, связывающие его. Группа нами в ужасе, когда монстр открывает глаза. Пираты соломенной шляпы издают громкие звуки, и их замечают Виссалом и Перна. Дьера, Нин и Баа блокируют выход. Ойрзе уронил ледяной блок, ударив доктора Хагбака, который восхищался своим шедевром. Мясо. Затем Ойрзе крикнул искаженной версией голоса Луффи и зовет Санджи. Крик вышибает группу нами из комнаты, и они пытаются сбежать. Чоппер понимает, что это доктор Хагбак создает зомби, и они крадут личности с тенями внутри. Олень знает, что Хагбак использует людей как пешек. Усопп знает, что они должны спасти тела других пиратов в своей команде. В этот момент Виссалом поджигает Усоппа и Чоппера и хватает нами, чтобы жениться на ней. Усопп пытается спасти своего друга с помощью Випер Стар Сикс, но зомби с лицом льва и нами начинают исчезать. Только Наруто схватил мужчину спящим захватом, пока тот не потерял сознание. Не такой быстрый приятель. Джина, Фрэнки и Робин прибегают и очищают забегающих зомби. Зомби в ужасе от того, как их секрет раскрылся. Затем они побежали обратно в Санни, чтобы разбудить остальных. По пути Усопп объясняет, что они видели, как Мория делает с тенями. Они возвращаются на Санни и обнаруживают, что зомби разграбили корабль, возвращая своих жертв. Усопп находит пропавших без вести товарищей по команде в столовой в различных унизительных позах. Есть красивая фехтовальщица с большим количеством мяса. Луффи, Зоро и Санджи быстро восстанавливают свои позиции. Команда обменивается информацией, которую они подобрали. Зомби, которые держат тени украденной команды, знания Брука о зомби и способах их очищения, а также тот факт, что Мория, один из сетибукаев, 7 полководцев. Затем Фрэнки признается, что в момент бессердечия он спросил, что поддерживает Брука, несмотря на перенесенные им невзгоды. Затем Брук упомянул детеныша кита по имени Лабун, которого он был вынужден оставить на мысе Твин, но не раньше, чем пообещал вернуться за ним. Нами, Луффи, Зоро, Усопп и Санджи мгновенно узнают имя и рассказывают Джине, Наруто, Фрэнки, Чопперу и Робину о большом ките, которого они встретили, и они знакомы с этим обещанием. «Тогда чего мы ждем?» – спросил их Наруто. «Мы должны поторопиться и вернуть тени до восхода солнца, потому что кто знает, что произойдет». Глава 25. Мория. Ойрзе подошел, поиграл мачтой триллер-барка и попытался вытянуть руку, как будто он собирался затем потянуться, чтобы добраться до вершины. Затем он попробовал то же самое со своими ногами. Хагбак восхищается силой эрза, а Мория смеется от садистского удовольствия. Затем весла решают взобраться наверх вручную. СХЦ. Зоро объясняет план по возвращению их теней, в то время как Луффи хочет увидеть, насколько круто Ойрзе использует свою тень. Затем он решает уничтожить Морию, которая ждет на вершине его замка. Фрэнки надеется поддержать добровольцев Брука и Зоро. Затем Усопп предоставляет набор соляных шаров против зомби, чтобы они могли очистить зомби. Наруто объясняет, что нет никакой гарантии, что лес защитит команду от ультрафиолета, поэтому им нужно вернуть свои тени до восхода солнца. Затем он внезапно поднял глаза и бросил кунай в мачту, ударив Хилдона, заставив его упасть на палубу. Затем Наруто схватил человека в стиле летучей мыши-вампира, затолкал соль ему в рот и покинул тень. «Если это Тойерзе такой же большой, как ты говоришь», — сказал Наруто, бросая тело Хилдона на причал возле Санни, — «тогда я принесу свой плащ Курамы, который я использовал на Инеэс Лобби». Это заставило Усоппа и Чоппера успокоиться перед тем, как покинуть корабль. Позже солдаты-зомби оказались в невыгодном положении из-за того, что пираты соломенной шляпы разделились, поскольку Наруто быстро закидывал мешки в рты зомби. В этот момент Тойерзе спрыгивает с мачты, объявляя о сборе паруса, но ломает часть замка, в результате чего Санджи и Усопп падают, Зара и Фрэнки оказываются лицом к лицу с Орзом и не могут прорваться. Четверка в ужасе от встречи с этим зомби. Внутри Луффи, Робин и Чоппер в форме оленя столкнулись с Хакбаком и Синдри, напугав их. «Что за... как ты проснулся?» Луффи посмотрел на двоих и вспомнил, что видел Хакбака, и вспомнил, что видел его, когда его поймали ранее. «Думаю, я тоже должен надрать ему задницу». «Подожди, Луффи!» — крикнул Чоппер, привлекая внимание Хакбака к говорящему оленю. «У меня есть кость, которую я могу с ним поделать, так что позволь мне сразиться с ним. Видишь эту большую металлическую дверь позади себя? Это ведет к холодильнику». Луффи кивнул и побежал, прежде чем увернуться от тарелки, брошенной Синдри. Робин использовала свой плот, чтобы схватить Синдри и удержать ее на месте, прежде чем Чоппер превратился в свою гибридную форму, когда Луффи побежал по коридору. «Фас-фас-фас-фас! Я сначала не узнал тебя», — сказал Хакбак, когда Чоппер впился в него взглядом. «Вы больше не заслуживаете звания врача», — Чоппер закричал, когда подошли зомби, у которых есть тень Санджи и Зара. Зара, Санджи, Усопп и Фрэнки. Тем временем группа Зара и Усоппа мчится по другому коридору, поскольку Ойерзе их не заметил. Затем они достигли комнаты, оформленной, как для девочки, и обнаружили летающих негативных призраков. Увидев, как они туда попали, Перна встала с розового дивана и предупреждает, что ее терпение истощается. Зара, Усопп, Санджи и Фрэнки пытаются бежать, но Перна наполняет Мугивары плохими мыслями. В этот момент появляется еще больше диких зомби, которые захватывают пираты соломенной шляпы. Но Усопп запускает соляную звезду Гатлинга, чтобы очистить животных. Поскольку Усопп объясняет, что он уже был отрицательным и застал Перону врасплох, призрачная принцесса бросила больше негативной лощины, что оказалось неэффективным для снайпера, ужаснув Перону. Затем Перна теряет сознание, прежде чем Усоппу удается вывести своих друзей из их негативного состояния, и они покидают Усоппа, чтобы разобраться с Перной и ее приспешниками. Перна вызывает больше призраков, полных решимости лишить Усоппа его воли к битве, но призраки снова терпят поражение. Она посмотрела и увидела, что призрак стал отрицательным, как будто вместо этого они создают людей. Дикие зомби приближаются, но их застреливают соляными звездами, очищая их еще больше. Животные замыкаются и преследуют снайпера. Тем временем группа Зара мчится через внешнюю территорию к другому зданию и наткнулась на рухнувший ручей. Нашел его. Фрэнки подбежал и поднял голову Брука. «Эй, ты еще жив, верно?» Рюма подошел и попытался атаковать, но был заблокирован Зара, который вытащил Китицу. «Ты легендарный самурай, рассекший дракона, верно?» — спросил Зара, ухмыляясь Рюме, когда он также вытащил Вада. «Я хотел встретиться с вами». Рюма бросился назад, пока остальные смотрели на него. «Удивительно, кто он?» — спросил Брук, как объяснил Фрэнки. «Он мастер-пират-фехтовальщик Сантерю, стиль трех мечей. Если ваша гордость позволяет это, вы позволите ему вернуть вашу тень?» Брук поднял голову и заговорил с Зара. «Как-то я умоляю вас, получите мою ша. Заткнись!» — закричал Зара, прежде чем повернуться к Рюме и заметить его меч. «Твоя катана – настоящий подвиг!» Рюма усмехнулся и показал свой черный меч. «У тебя хороший глаз. Это действительно один из 21 великого меча». Немного сдвинув ее, он продолжил. «Это Т-образный черный, Мэйта-Шусуй, именной меч, чистая осенняя вода». Он снова усмехнулся, прежде чем закончить. «Это меч, который многие не видели». «Так это большой меч?» — спросил Зара, прежде чем продолжить. «Я наткнулся на хорошую вещь. Я ожидаю, что у тебя будет хороший клинок, если тебя будут называть самураем». Он вдруг ухмыльнулся. «Хорошо, я воспользуюсь этой катаной». Он закончил, когда Брук кричал: «Ты такой классный, Луффи!» Луффи догнал Морию, которая стояла, прислонившись к стене. «Кишишиши, ты хочешь меня избить?» — спросила Мория у Луффи, сидя у стены. «Верно, это не имеет значения. Зомби потеряют только своего командира, тени не вернутся». Мория начала объяснять, когда Луффи приподнял бровь. «Это так?» — Мория кивнула и продолжила. «Да, моя способность – контроль над любой тенью. Если вы хотите, чтобы ваше желание исполнилось, вам нужно заставить меня приказать всем теням вернуться. Если я сделаю это, тени вернутся?» — спросил Луффи, когда Мория кивнула и засмеялась. «Правильно, легко, не правда ли?» — спросил он перед тем, как зевнуть. «Но с твоим уровнем силы, я не думаю, что ты это сделаешь». Луффи потянулся перед прыжком в воздух. «Гому-гому-но, Писутору, пистолет из жевательной резинки». Луффи выстрелил рукой в Морию, но тень в форме руки Мории поднялась и заблокировала его. «Попробуй победить его, мой клон Доппируан». Силуэт. Тень превратилась в Морию и встала. «Было время, когда я был уверен в себе и своих амбициях», — объяснил Мория, когда его тень шла перед ним. «Эй, кто? Черт возьми, этот парень, отойди в сторону», — закричал Луффи, когда Мория продолжила свой рассказ. «Я и пальцем не пошевелю и буду королем пиратов, используя силу других. Я тот, кто станет королем пиратов», — закричал Луффи, прежде чем увернуться от удара клона. «Это то, что твоя тень сказала мне и мне», — ответила Мория, вспоминая, когда Ойрзе вышел после того, как поместил в него тень Луффи. «Когда есть такая разница между телом и тенью, воля бывшего мастера уходит, но...» — Мория посмотрела на Луффи и продолжила. «Независимо от того, насколько сильна твоя воля, все зомби в конечном итоге подчиняются мне». Клон Мории начал атаковать Луффи, который уклонялся от каждой атаки. «Я верну его в кратчайшие сроки». Отбросив клона, Луффи нанес шквал ударов по Мории. «Гому-гому нет». Мория улыбнулась, прежде чем выкрикнуть свою атаку. «Бурик Кубатта. Кирпичные летучие мыши». Клон Мории внезапно превратился в мечи и блокировал каждый удар. «Гатарингу. Жевательная резинка Гатлинга». Глаза Луффи расширились, когда шары заблокировали его атаку. «Черт побери, они блокируют каждый удар», — сказал он перед каждым мечом, сдававшимся летучим мышам, и атаковал его. «А-а-а!» — Луффи закричал, взбегая по стене и выбегая из дыры, которую Ойрзе проделал ранее. Луффи протянул руку к перилам и полетел обратно к Мории. «Ты шумный, не так ли?» — спросил он, когда Луффи посмотрел на него. «Урусай, заткнись!» — крикнул он, прежде чем летучие мыши полетели обратно. «Тьфу ты!» — Луффи выругался, возвращая кулак. «Усопт против Пирана. А-а-а!» — Пирана покрылась потом, когда они с Кумаси наблюдали, как Усопт бегает по кругу вокруг них, когда его преследуют ее зомби. «Черт, я единственный, кто может противостоять этой хорохоро, пустая лощина, девочка», — сказал Усопт, взглянув на Пирану. «Другие пираты были так легко побеждены моими негативными призраками». Пирана подумала, глядя на Усопта, вспоминая других, которые были с ним. «И все же был один парень, на которого мои призраки не действовали». Она закончила, прежде чем пожала плечами. «Неважно, я прикажу прикончить его зомби». Внезапно Усоп постановился и был сбит с ног. «Теперь ты поймал меня, умри». Зомби аплодировали секунду, прежде чем один заговорил. «Эй, не открывай рта, он может лгать». Усоп внезапно выстрелил мечом в каждого зомби, заставив их закрыть рты. «Ха, вместо этого я использовал перец». Зомби начали чихать, и Усоп выстрелил еще тремя шарами, которые вошли в пасть троим зомби. Усоп выстрелил еще одним мечом в группу, которая подошла к люстре, и поджег ее. Зомби начали над ним смеяться. Внезапно люстра упала, и зомби загорелись и побежали по комнате. «Эй, хара-хара, пустая лощина, девочка!» — Пирана закричала, когда Усоп указал на нее пальцем, и выбежала из комнаты. Усоп последовал за ней. «Оставьте Пирана сама в покое». Оглядываясь назад, Усоп увидел преследующего его Кумаси и нырнул. Усоп отошел от него, заставив Кумаси удариться о столб. Кумаси продолжал атаковать Усопа безрезультатно. После последней попытки Кумаси попадает в другой столб, и некоторые потолки упали на него. Снаружи весла. Весла, шагающие в рот ворота после победы над общим зомби Ависсалома. «Озираясь, здесь я иду», — сказал он более низким голосом, похожим на голос Луффи, прежде чем опустить руку в воду и покрутить ею. Ха вытащил руку, сел, положив ноги, и стал пинать воду. «Хорошо», — становится весело. Я буду королем пиратов. Он крикнул, прежде чем встать и сделать разминку. 1, 2, 3, 4. Он пел, заканчивая тренировку. Такое чувство, что я так давно не чувствовал себя так давно. Он сказал, глядя на воду. Могу я плавать или нет? Спросил он, прежде чем пожал плечами. Какая разница? Зажав нос, он прыгнул внутрь, а через минуту ухватился за берег и тяжело дышал. Вы уверены, что безрассудны? Посмотрев направо, он увидел стоящего на берегу мужчину-зомби. Что произойдет, если вы выпьете соленую воду? Спросил он со вздохом, прежде чем продолжить. Если ты выпьешь немного, ничего страшного. Но если ты выпьешь много, это очистит тебя. Он закончил, прежде чем Ойрзе заговорил. Я думал, что умер. Хилдон снова вздохнул и потер затылок. Луффи против моря. Все летучие мыши атаковали и укусили Луффи, который пытался их отбить. Будьте уверены, они не пьют кровь, сказал Мория, посмеиваясь, когда он взглянул на Луффи. Ты избил меня, не будь смешным. Он закончил, когда Луффи атаковал летучих мышей, сразу же отправив их к стене, а на полу остались пятна. Отстань от меня. Пятна трансформировались в тени Мории, заставляя истекающего кровью Луффи тяжело дышать, пока он смотрел на него. Когда неопытный новичок недооценивает своего противника, их не ждет ничего, кроме смущения, сказал Мория, закрывая глаза, когда Луффи вернул руки. Гому-гому нет. Мория открыла один глаз и ухмыльнулась Луффи. Бурик Кубатта. Кирпичные летучие мыши. Тень Мории снова обратилась в летучих мышей и напала на Луффи. Мория зевнула, когда Луффи снова попытался отбиваться от летучих мышей. Гому-гому но. Гатерингу. Гам-гам-гатлинг. Луффи нанес серию ударов по летучим мышам и отправил их обратно в стены, но они снова превратились в Морию. Проклятие. Луффи выругался, надевая шляпу на голову. Он внезапно спрыгнул с платформы. Гому-гому нет. Мория встала и посмотрела на Луффи, приподняв бровь. Какого черта? Внезапно нога Луффи вылетела из пола, попала Мории в подбородок и толкнула его к потолку. Сутампу. Штамп для жевательной резинки. Он упал, когда на него упали обломки. Мория встала и сердито посмотрела на Луффи. Это причинило тебе боль, Гаки. Брат, крикнул он, когда Луффи усмехнулся. Не могу тронуть тебя, моя задница. Усопт против Пирана. Усопт продолжал преследовать Пирону по коридору, в то время как Кумаси преследовал его. Кумаси прыгнул на него, заставив Усопт попрыгнуть вперед. Быстро развернувшись, Усопт бросил мяч в Кумаси, плечо которого мгновенно загорелось. Хиссацука Индама. Абсолютный Молотов. Кумаси бегал кругами, прежде чем покатиться по земле, потушив огонь. Это сработало. Это сработало. Усопт радостно вскакивал и опускался. Открыв бутылку, Усопт вылил содержимое на пол и поджег. Ха. Теперь ты не можешь помешать мне заполучить эту девушку из Харахара. Усопт начал ходить, осматривая проходящие мимо залы. Теперь где она? Спросил он, прежде чем услышал смех Пироны. Хара-хора-хара. Я здесь. Обернувшись к окну, Усопт покачал головой, подходя к нему. Нет никакого пути. Мы слишком высоко. А-а-а. Он закричал, увидев Пирону, плывущую рядом с двумя ее призраками. Какого черта ты плаваешь? Я думал, ты можешь управлять только призраками. Он спросил Пирону, которая ухмыльнулась ему. Не стоит недооценивать Баку из призрачной принцессы. Идиот, закончила она со смехом. Хо как, черт возьми, ты паришь в воздухе? Спросил Усоп, слегка запинаясь. А теперь ты бесстрашный, минуту назад ты бегал и кричал себе голову. Он закончил, когда Пирана засмеялась. Там я был немного сбит с толку. Она начала объяснять, как она помнила ранее, когда ее призраки не работали. Я скажу вам одну вещь. Она закончила раньше, и ее призраки показали Усопту большой палец вверх. Произойдут великие дела. Вырежьте это, закричал Усопт, прежде чем повернуть Кабута. Так что, если ты умеешь плавать, я снайпер. Я ударю тебя, независимо от того, плаваешь ты или танцуешь. Он закричал, прежде чем подробно рассказать о том, как работает Кабута. Когда он закончил, он вытащил сумку и посмотрел на Пирону, но обнаружил, что ее больше нет. Что, куда она ушла? Спросил он, прежде чем услышал позади себя смех Пироны. За тобой. Обернувшись, Усопт закричал, увидев гигантскую Пирону, сидящую позади него. Что, черт возьми, ты? Спросил он, прежде чем быстро атаковать. Агихарюси, метеор-бабочка-парусник. Пирана уменьшилась до своего обычного размера и позволила атаке поразить потолок.